Но двое других преосвященных, Гавриил Петербургский и Амвросий Крутицкий, подали особое мнение. «Принять раскольников и содержать без всякого притеснения можно только на таком основании, как здешние записные раскольники содержатся, а чтоб позволить им на все то, чего они требуют, а именно допустить им строить церкви особые, держать попов своих, иметь старопечатные книги и при тех же обрядах жить, как они поныне за рубежом живут, того дозволять предосудительно. Синкретизм или допущение разных вер в самодержавное государство от всех умных людей за вред оному почитается, потому что ничто так не обовязует подданных к своему государю, как единоверие с ним. Вопреки же разность в вере за весьма опасную поставляется, чего, избегая многие государи у себя возникших разноверцев, всячески истребляли и истребляют. Ежели дозволить им церкви особые строить и попов особых иметь, то в архиереев особых же дозволить следует, которые не захотят от нас светиться, и потому раскольники начнут или беглых извергов наших принимать, или сами ставить. И так церковь в России может раздраться надвое. Еще в рассуждении приходит и сие, не кроется ли здесь какой обман, и не подают ли поводу им заграничным наши домашние раскольники домогаться таких кондиций и привилегий? Ибо чтоб заграничным возвращаться в Россию, нужды крайней не предвидится для того, что они там всякую свободу имеют и как хотят, так веруют и живут. Правда, что в Российской империи инославным христианским религиям кирхи публичные, так и магометанам свои мольбища иметь дозволяется, но то раскольникам не в пример, ибо от тех нашим православным никакого повреждения не происходит. Трудное дело остановилось, но путь к так называемому единоверию уже был проложен. 15 сентября Сенат и Синод имели общую конференцию по вопросу, изложенному в именном указе. Так как в указе о ревизии не определено о потаенных раскольниках, какой им платить оклад, для того иметь Сенату рассуждение об общей конференции с Синодом. Синод объявил, что определение оклада для раскольников есть дело светское и потому предоставляется правительствующему Сенату, с тем, однако, что тех, которые православной церкви не чуждаются и принимают таинство от православных священников, а только крестятся двоеперстным сложением, от входа в церковного и таинств не отлучать. По докладу комиссии о духовных имениях учреждена была снова коллегия экономии духовных имений, которая должна была управлять духовными вотчинами, управлять хозяйство, увеличивать доходные статьи, собирать денежные и хлебные сборы, содержать утвержденные штаты архиерейским домам, монастырям и прочим духовным местам, содержать штаты большим по епархиям и малым по монастырям, училищным домам, довольствовать деньгами и хлебом инвалидные дома, поскольку куда определено и самих инвалидов содержать в послушании. Президентом новой коллегии назначен гофмейстер князь Борис Куракин. Мы видели, что один из Орловых, граф Федор, был назначен в Сенат, навыкать тамошним делам. Другой видный деятель в событии 28 июня, Григорий Александрович Потемкин, был назначен с той уже целью в Синод. Переводом монастырских крестьян в управление коллегии экономии надеялись прекратить волнение между ними, думали, что подобная же мера, перевод горных заводов с приписными крестьянами из частного в казенное владение, также прекратит волнение, но здесь это труднее было сделать. Нельзя было отобрать все заводы у частных владельцев, и потому надобно было употреблять и другие меры, тем более что волновались не одни заводские крестьяне. По доношениям князя Вяземского оказалось, что приписка крестьян к заводам производилась пристрастно в угоду владельцам заводов. Крестьян приписывали на выбор не по селам и деревням, но по домам и выборным людям, включая одних годных к работе, отчего произошло великое неравенство и отягощение крестьянам. Расчленение дней рабочих со днями, оставляемыми для земледелия на прокормление крестьянам, себя и семей своих, так худо уравнено, что крестьянам произошла отсюда наибольшая тягость. Работы так велики, что крестьянин в один день никак не может отработать своего урока ни пеший, ни конный. Плата крестьянам должна производиться зачетом в подушный оклад за все в перепись положенные души, а производится только написанным годными в работу, отчего крестьянам великое неуравнение, страшная тягость и разорение. Наконец, приписные крестьяне живут иногда очень далеко от заводов, в верстах в 400, и в нарядах из таких далеких мест работникам круглый год великая потеря времени. Заводам прибыли нет, а крестьянам крайнее разорение, поэтому берг-коллегии велено было объявить всем заводчикам, что крестьяне не сами собою возмутились, но по простоте своей поверили людям злоумышленным, которые наказаны, а так как и крестьянам было большое отягощение, так что равенство между работой и платой за нее совсем потеряно, то они, содержатели заводов, не могут теперь взыскивать с крестьян всех своих убытков, а должны с ними войти в некоторый примирительный договор, потому что и для самих содержателей заводов не полезно, чтоб крестьяне, приписанные к заводам, совершенно были разорены.